Конечно, что бы там в селе окончательно не выяснилось, форма агитации, к которой прибег Вася Коновалов, одобрения не заслуживала. Но только сама форма. Мы всегда заботились о том, чтобы люди знали правду о ходе войны, разоблачали перед местным населением вранье, демагогию, всевозможные хитрости и уловки вражеской пропаганды. Политический аппарат не только нашего, но и других партизанских соединений и отрядов, действовавших на Волыни, работал в двух направлениях – у себя, среди бойцов и командиров, и на периферии, то есть среди населения. И каждый партизан, соприкасаясь с местными жителями, становился нашим агитатором и пропагандистом. Разумеется, в селах, захваченным врагом, обком влиял на тамошних крестьян через сеть подпольных коммунистических и антифашистских организаций. Формы работы, они были самыми разнообразными, зависящими от случая, от обстановки. В одном селе можно было созвать митинг или собрание, выступить с речью, сделать доклад, прочесть лекцию, а затем еще раздавать брошюры, листовки, свежие номера, напечатанные в нашей типографии, газеты «Советская Украина». В другом селе приходилось ограничиваться беседой с небольшой горсткой проверенных, хорошо известных нам людей. В третье село и совсем не войдешь. С подпольщиком наш представитель встречался где-нибудь в лесу. Разговор начинал только после обмена паролями. Но и при такой конспиративной встрече беседа всегда касалась положения на фронтах. Это больше всего интересовало людей. Успехи Красной Армии, пусть временами даже незначительное, но все же неуклонное продвижение наших войск вперед были огромной радостью для местных жителей. Нет, я не удивился, что настоятель церкви в Угриничах вошел в сговор с Васей Коноваловым и даже дал ему рясу. Но если партизаны действовали там, обижая верующих, это никуда не годилось. За ошибки отца Никодима пусть отвечает его церковное начальство. А за ошибки Васи Коновалова несем ответственность мы все, и я особенно. Однако строгое расследование установило, что о недавнем маскараде в Угриничской церкви никто из верующих и не подозревает. Никто ничем не обижен. Просто нашлись в батальоне люди, которые из имевшего место факта сделали скоропалительные выводы. «Твое счастье, что все так кончилось», — сказал Газинский повеселевшему Коновалову. «И смотри, чтобы ничего подобного не повторялось. Читай сводки, проводи беседы, но только не в церкви». «А почему не в церкви? Терять сразу такую аудиторию?» — неожиданно запротестовал Вася. «Опять за свое! Опять аудитория!» — не на шутку рассердился обычно спокойный, выдержанный Газинский. «Да, придется ее потерять. Сам настоятель читать сводки информбюро не решается. Бандеровцев побаивается. А тебе, товарищ Коновалов, рядиться в попа, дьякона или архиерея мы категорически запрещаем». «Можно обойтись и без переодевания», — спокойно ответил Вася. «Не беспокойся, Семен Ефимович, я выводы для себя сделал. Свои ошибки не повторю, будь уверен, но тут есть совсем другая идея. И в следующее воскресенье подтянутый, хорошо выбритый, молодцеватый Василий Коновалов вошел под конец обедни в Угриническую церковь и скромненько встал возле дверей. Когда отец Никодим закончил службу, наш партизан смиренно обратился к нему. «Разрешите, батюшка, прочитать мирянам последние фронтовые вести? Читай, сын мой, читай!» — с радостью разрешил настоятель. И Вася Коновалов хорошо поставленным актерским голосом прочитал свежие сводки Совинформбюро про успешные дела советской бомбардировочной авиации, про новое продвижение Первого Украинского фронта и про бои местного значения по соседству с нами в Белоруссии. Люди жадно слушали правду. Наверное, никто из них и не заметил, что бравый партизан какими-то неуловимыми черточками напоминает нового батюшку из епархии, который не так давно заезжал в Угриничи и здесь же в церкви тоже читал сводки Совинформбюро.